когда епископ начал гладить ее щеку своим толстым пальцем, неторопливо продвигаясь к шее, где позволил своей руке отдохнуть. «А вы, леди Изабель, как я слышал, доводитесь близкой родственнице лорду Харли, и вы также близкий друг нашего короля». Последнее было сказано с такой кривой улыбкой, что Изабель содрогнулась. Похоже, епископ знал те скандальные сплетни, что ходили о ней при дворе. Она обрадовалась, что в комнате царил полумрак, поскольку ее щеки покраснели от смущения. «Лайонел, мой сводный брат, между нами нет кровных уз», — ответила она. «А лорд Нельс вам кто, муж?» — спросил епископ. Изабель тяжело сглотнула и покраснела еще сильнее. Похоже, он знал, что они не обвенчаны в церкви. Но как этот совершенно посторонний человек мог знать о ней такие вещи? Подумав, она решила, что, скорее всего, это Лайонел распространял о ней сплетни. Заметив ее замешательство, Морган ответил вместо нее. «Мы с леди Изабель обручены, хотя до сих пор нам не удалось найти священника, который соединил бы нас навеки», — спокойно пояснил он. На его смуглом лице застыла улыбка, а в глазах — вызов. Не желая докучать своему радушному хозяину, епископ предпочел не принимать вызов. «В поисках нет больше необходимости», — ответил он, похлопав Изабель по плечу, а затем его рука скользнула по груди девушки. Изабель ахнула, отпрянув. Сегодня ее вера в церковь сильно поколебалась. Морган улыбнулся и подмигнул ей, ничуть не смутившись от того, что епископ оказался далеко не таким праведником, как ожидала Изабель. «А вы решились бы на этот подвиг, епископ?» — спросил Морган, играя своим кубком. «Конечно. Ведь это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас за гостеприимство». «А когда вы предлагаете? Моей даме нужно время, чтобы подготовиться». «Сегодня вечером», — торопливо заявил епископ, взглянув на своих спутников, которые кивнули в знак согласия. «Нет, ваше преосвященство, мне нужно больше времени, чтобы приготовиться», — испугалась Изабель. Она и так чувствовала себя неловко. Наверное, епископ считал ее любовницей короля, а теперь и любовницей Моргана. «Нам бы хотелось выспаться, леди Изабель. Завтра нас ждет трудная дорога». «Мне хватит времени до завтра». «Это невозможно. Мы должны отправиться в путь рано утром». «Ну какие еще приготовления нужны такой красавице?» «Мы уже сидим за свадебным ужином, и я привез вам столько гостей. У нас есть музыка». Тут он подмигнул и игриво добавил. «Да и жених торопится связать вас с брачными узами. Я бы сказал, он просто сгорает от нетерпения». У Изабели округлились глаза, когда епископ пьяно рассмеялся. Она взглянула на Моргана. «Как скажете, епископ, часовня прямо за домом». «А, так вы хотите в часовне? Я-то думал, что мы можем провести церемонию прямо здесь, у огня. Здесь все так красиво украшено к Рождеству». Морган повернулся к Изабель и вопросил.